Вот только задушевного разговора с Кастом мне сейчас и не хватало. Однако я понимала, что огневик не отстанет, ведь я не далее, чем сутки назад, повела себя как типичная поклонница Рыжего, сама к нему на шею бросилась и сама же поцеловала. И пусть то действие было продиктовано экстремальными условиями, сути это не меняет. «Так о чем задумалась, Дашунь?» — повторил вопрос Каст, а потом пробежал губами по моей шее и коснулся ушка. За нашим столиком сразу стало ну очень тихо. Народ, сидевший по соседству, этот интимный между собойчик тоже заметил и жевать стал раз сто медленней. «Прекрати!» — строго потребовала я и попыталась отодвинуться. Каст не пустил, напротив, уткнулся носом в мои волосы и выдохнул. «Даже не надейся!» Я отложила ложку и повернулась к огневику. И пальчиком поманила, поясняя, тоже на ушко пошептать хочу. Ну а когда парень наклонился... «Ты что творишь?» — прошипела я. «Совсем с ума сошел?» Меня прижали крепче, и, судя по тому, как это было сделано, кое-кто разозлился. «Не смей говорить со мной в таком тоне!» Подтверждая догадку, прошептал Каст. «Не смей меня лапать!» — столь же грозно и тихо ответила я. Огневик рассерженно рыкнул и прижался губами к моей шее. Не желая мириться с таким положением, я скользнула ладонью по его бедру, а потом с удовольствием впилась ногтями в бок самоуверенного пижона и тотчас тихо вскрикнула, потому что в ответ на эту агрессию меня укусили. Прозвучало где-то рядом. Затем последовал тихий, но предельно красноречивый кашель. Каст тут же ослабил захват, а я извернулась и прошептала. «Ты не забыл, что на мне амулет? Хочешь, чтобы тебя через пол столовой швырнуло? Хочешь скандала и позора?» Пижон замер на миг. Затем снова рыкнул и выдал. «Ах, вот значит как! Ладно, солнышко, об амулетах и твоих желаниях мы поговорим после пар». «Черт! То есть Каст всерьез думал, будто я не против? Он именно поэтому полез обниматься? Ведь, как показала практика, если я не против, то амулет не срабатывает». «Да». «Ешь». Выпустив меня из капка на рук, хмуро скомандовал Каст. Захотелось выругаться вслух, но я сдержалась и действительно вернулась к еде. Война войной, а кушать на самом деле хотелось. И даже при том, что меню сегодня не очень. Однако на этом наше общение с Кастом не закончилось. Едва мы вышли из столовой, рука пижона вновь скользнула на мою талию. Не успела я опомниться, как была перемещена в сторонку, почти к стене, и уже там, на глазах не слишком, но все-таки удивленной публики, меня снова попытались заключить в объятия. Но сейчас с маневрами было проще, нежели за столом, и я успела упереться ладонями в грудь Огненного Величества. А вот дальше пришлось притормозить, ибо я вдруг очень четко поняла — бороться себе дороже. Во-первых, Каст, похоже, из тех парней, которые от сопротивления кайф ловят. Во-вторых, прилюдный посыл короля факультета — это приговор самой себе. После такого унижения, как бы он ко мне сейчас ни относился, точно добьет. В-третьих, на меня сегодня такие взгляды из-за глуна бросали, что... Вот лучше пусть все думают, будто я с Кастом. Движимая этими мыслями, я не стала отталкивать пижона и даже лицо помягче сделала. Каст мою покладистость оценил, в том смысле, что дальше объятий дело не пошло. То есть шейку мне не целовали, и ушко не грызли, и вообще, со мной, как оказалось, вовсе не на сердечную тему поговорить хотели. — Что за занятия, Даш? — спросил Каст напряженно. «И почему я узнаю о них только сейчас?» Вторую часть вопроса я проигнорировала, ибо понятия не имела, что на это ответить. А вот о первом сказала как есть. Куратор будет подтягивать меня по учебной программе. Я ведь школ не заканчивала и вообще без подготовки сюда попала. Так что многих элементарных вещей не знаю. Каст недовольно поджал губы и наморщил нос. «Что?» — не выдержала я. «Могла бы и меня попросить», — отозвался парень. «Я, знаешь ли, тоже в магии немного разбираюсь». От такого заявления я невольно улыбнулась, но Каст реакцию не оценил. «Ничего смешного», — буркнул он. И вообще я против того, чтобы ты к нему шла. Глун, он опасен, Даш, понимаешь? Каст, я глубоко сомневаюсь, что именно Глун на твою жизнь покушался. По мне, так декан Фиртон куда подозрительней. Да при чем тут покушение? Перебил Каст. Ты ведь слышала разговор за обедом. Глун очень мутный тип. Так мутный или все-таки опасный? Пижон скривился, но тем не менее ответил. Даш, я точно знаю, что он слишком силен для простого препода замшелой академии. О, как! Быстро, однако, понизился рейтинг нашей альма-матер. Ты тоже слишком силен, парировала я. Я другое дело. Кстати, слушай, а Глун случаем не один из вас? Каст вздернул бровь, потом нахмурился и отрицательно качнул головой. Нет, Даш, точно нет. Крови Ваула я в нем не чувствую. А в следующий миг нас прервали. Король факультета воды подкрался, как тот самый зверек, и прежде чем заговорить, сгреб нас с Кастом в охапку. Да-да, обоих. — О чем ругаетесь? — спросил Дорс весело. Пижон наградил водника убийственным взглядом, и тот сразу же убрал руки. Но лишь для того, чтобы в следующий момент обвить рукой мою талию и ткнуться носом в мое же ухо. Тот факт, что я вообще-то стою в объятиях огневика, Дорса совершенно не смутил. Слава богу, адепты уже разошлись, и в зале было пусто. — Этот прыщ опять достает мою девочку? — промурлыкал блондин и, подмигнув мне, полюбопытствовал. — Навалять ему? — водник, само собой, шутил, но кое-кто юмора не понял. «Руки от моей!» Это слово Каст подчеркнул. «Девочки, убрал?» «Да пошел ты!» Беспечно отмахнулся король недружественного факультета, и пока один рыжий бесстыжий переваривал ответ, поцеловал меня в щеку. Каст недовольно зашипел. Я же фыркнула, а потом, повинуясь какому-то необъяснимому чувству, повернула голову и внезапно напоролась взглядом на куратора нашего курса. Эмиль фон Глун, который как раз входил в общий зал, происходящее не оценил. Он резко остановился, скрестил руки на груди и уставился на нас с неподдельной злостью. Вернее, он уставился на меня, но... Черт, я-то тут меньше всего виновата была! — Господа студенты! — воскликнул куратор холодно. И уже мне лично. — Дарья... Вот теперь и их величество Глуна заметили и отпустили меня. А когда я направилась за крайне раздраженным аристократом, так и остались стоять, красный и синий, вместе. В аудиторию мы с куратором вошли под оглушительный визг звонка. Глун излишне резко закрыл дверь, и я невольно поюжилась. Уже сам факт того, что пришлось остаться с брюнетом один на один, нервировал, а после этой сцены в общем зале и подавно. Я замялась, пытаясь сообразить, куда сесть. Однако эту проблему вместо меня решил куратор. Глун подошел к преподавательскому столу и, приставив рядом второй стул, нетерпеливо бросил через плечо. «Ну?» После чего сел сам и по-барски откинулся на спинку. Искренне радуясь тому, что на мне длинная форменная мантия, которая отлично скрывает дрожь в коленках, я приблизилась и пристроилась на краешке стула. Судорожно, стараясь сделать все как можно быстрее, вытащила из сумки тетрадь, листок со списком вопросов, которые собралась задать репетитору, и шариковую ручку. Однако озвучить хотя бы один из вопросов я не успела. Глун перехватил листок прямо из рук. — Это еще что? — спросил он, а потом развернул сложенный в четверо лист и вгляделся в написанное. Боже, какое счастье, что я приличным языком эти вопросы формулировала. А ведь в момент, когда составляла список, из меня лился исключительно мат, так что вполне могла написать и иначе. Кусая губы от напряжения, я следила за Глуном. Однако ничего страшного не происходило. Наоборот, чем дольше куратор читал, тем мягче становилось выражение его лица и уходило раздражение. Наконец он оторвался от бумаги и посмотрел на меня. «То есть ты действительно училась?» Удивленно, без тени агрессии спросил Глун. «Конечно, училась, лорд-куратор. А как иначе?» Не сдержавшись, обиженно буркнула я. Фон Глон хмыкнул, вновь мазнул по листику взглядом и заключил. «Тут вопросов занятия на три». В ответ на это я лишь пожала плечами. «Ну, допустим, и что?» «Ладно», — отозвался Глун. «Посмотрим, как пойдет». А затем, подарив мне какой-то странный взгляд, зачитал первый вопрос и начал на него отвечать. Я едва успела открыть тетрадь и подхватить ручку. А дальше, в момент, когда Глун начал отвечать на первый вопрос, я увидела того самого нормального человека, в образе которого брюнет предстал передо мной после нападения в храме и пару раз позже. Куратор не язвил, не плевался ядом. Кажется, не так давно я считала, что Глуна в моем земном универе выставили бы вон за непрофессионализм. О, как я, оказывается, ошибалась! Человек, который сидел сейчас рядом со мной, вел себя как настоящий, опытный преподаватель со стажем. Глун дал четкие и внятные разъяснения по первому пункту моего списка и дождался, когда я закончу конспектировать, после чего совершенно спокойно отреагировал на пару дополнительных вопросов, которые возникли у меня по ходу его рассказа. Потом снова заглянул в список и зачитал следующий вопрос. Этот, насколько мне помнилось, был записан как четвертый, но едва куратор заговорил, стало ясно, по логике его действительно лучше было рассмотреть сейчас, потому что вопрос шел в жесткой связке с первым. Как между нами завязался диалог, без понятия. Но он так и случился. Наша маленькая лекция плавно перешла в подобие семинара, потом снова к монологу Глуна свернула и опять к обсуждению вернулась. Когда прокричал звонок, оповещающий об окончании последней пары, мы еще сидели и расставаться не собирались. И это было интересно, более того, это было здорово. Жаль только, мой мозг в конце концов не выдержал потока информации и в какой-то момент начал вскипать. Глун этот момент, как ни странно, поймал и предложил переключиться на другое. Этим другим оказались базовые жесты. Да-да, те самые. Я, к собственному стыду, ничего, кроме базового жеста ус, продемонстрировать не смогла, но Глун насмехаться не стал. Он терпеливо, раз за разом показывал, как сложить пальцы в жест «тин», и совершенно не ругался от того, что мои попытки раз за разом заканчивались неудачей. «Как я и говорил, основная проблема — слабой гибкости твоих пальцев», — наконец сообщил куратор. «Смотри сюда». Дальше мне уже не жесты показывали, а упражнения из местной околомагической гимнастики, направленной на разработку суставов. Я послушно повторяла и усиленно запоминала. И совсем не боялась ошибиться или забыть, потому что у меня появилась уверенность. Нет, не в себе, а в Глуне. Просто я точно знала, забуду, напомнит, покажет еще раз. И даже не наорет при этом. А под конец занятия совсем уж удивительное случилось. — Ты молодец, — сказал Эмиль. — Еще какие-нибудь вопросы есть? Разумеется, он говорил не о списке и даже не о жестах с гимнастикой, а так. И, возможно, это была риторика, то есть в действительности никаких вопросов фон Глун не ждал. Но я так долго была в изоляции и столько времени самостоятельно билась о стену паларской науки, что не воспользоваться такой возможностью не могла. «Лорд Глун, я читала учебник по философии магии огня. Я поморщилась, припоминая эту задвинутую на самую дальнюю полку книгу. И там, едва ли не на каждой странице, пишут о душе. И жрица Шанарин, я снова поморщилась, как от ведра лимонов, тоже о душе все время толковала, да и вы. А вот тут я свою мимику проконтролировала, хотя от воспоминаний о том, как Глун надзирательствовал на занятиях с Шанарин, тоже кривиться хотелось. Вы тоже об этом говорили». «А ты не понимаешь?» Я отрицательно качнула головой. «Видишь ли, Даша?» — сказал Эмиль со вздохом. «Наша магия, магия огня, несколько отличается от магии других стихий. Ты ведь уже знаешь, что магу с высоким уровнем дара совершенно не обязательно иметь под рукой внешний источник пламени, чтобы создать заклинание». Я кивнула. «Так вот, сильный маг призывает огонь, который живет в нем самом, внутри, вот здесь». Куратор приложил руку к собственной груди, потом продолжил. Именно поэтому, когда мы говорим о магии огня, мы так часто вспоминаем душу. Огонь внутри нас. Но чтобы иметь возможность пользоваться этим безграничным по своей сути источником, нужно уметь открыть свою душу. Я не выдержала и скривилась опять, а Эмиль вновь улыбнулся. «Просто позволь себе ощутить силу своей души», — сказал куратор мягко. «Дай себе свободу. Разбей клетку».